Если я привезу фотографии, сможешь их опознать? А то. Но только для тебя, дорогуша. Эрнестина протянула руку и погладила Хорхе по щеке. Ишь, какой хорошенький. Он улыбнулся, продолжая гнуть свое. Огонек тоже нам поможет? Поди и спроси его самого. Его? Хорхе чуть не подскочил от изумления. Наш Огонек — мужик в юбке, объяснила Эрнестина. По-настоящему его зовут Джимми МакРэй. Черт! Одним свидетелем меньше, мрачно прокомментировал известие Эйнсли. Хорхе кивнул. Трансвеститы не были особой редкостью среди многообразия типов преступного мира Майами. Огонек занимался проституцией. Нечего было и думать предъявлять такого свидетеля в суде. Присяжных от него попросту стошнит. Огонек, стало быть, не в счет. Ладно, зато Эрнестина вполне годится в свидетели, а им, может, удастся найти еще кого-нибудь. «Если твои показания подтвердятся, — сказал Хорхе, — через пару дней завезу тебе деньги». Ничего необычного во всем этом не было. Любой сыщик имел доступ к фонду на непредвиденные расходы, из которого и оплачивались услуги осведомителей. В этот момент ожил радиотелефон Эйнсли. 19:10, ответьте. Вызываю номер 19:10. На приеме, отозвался он. Срочно свяжитесь с своим командиром. Эйнсли набрал номер Лео Ньюболда. У нас есть новости по делу Нойхауса, сообщил Ньюболд. Полиция штата задержала пропавшую машину, и в ней двоих подозреваемых. Их скоро доставят сюда. «Чернокожие по имени Кермит и белые, которую зовут Мэгги?» — спросил Эйнсли, вновь бегло сверившись со своими записями. «Точно они самые. Откуда знаешь?» «Хорхе Родригес сумел найти свидетельницу. Она проститутка, обещает помочь с опознанием. Передай Хорхе, что он молодчина. А сейчас возвращайтесь в отдел. Нужно покончить с этим делом как можно скорее». Постепенно картина прояснилась. Бдительный патрульный из полицейских сил штата Флорида, который добросовестно ознакомился накануне с ориентировкой, поступившей из Майами, задержал объявленный в розыск автомобиль и арестовал находившуюся в нем парочку. Это были Кермит Капрум, 19 лет, и Мэгги Торн, 23 лет. У каждого из них при аресте изъяли по револьверу 38-го калибра. Оружие сразу было отправлено на баллистическую экспертизу. В полиции штата они показали, что за час до ареста обнаружили брошенный автомобиль с ключом в замке зажигания и потехи ради решили прокатиться. Ложь была примитивной, но патрульные не стали оспаривать эту версию, понимая, что дело нужно передать в отдел по расследованию убийств. Там знают, какие вопросы задавать подозреваемым. Когда Эйнсли и Родригес прибыли к себе в управление, Капрум и Торн были уже там. Их поместили в два кабинета для допросов. Компьютер показал, что оба привлекались к суду. Торн отбыла срок за воровство и имела несколько приводов за проституцию. Капрум в прошлом был осужден дважды за кражу и хулиганство. Скорее всего, числились за ними правонарушения и в подростковом возрасте. Отдел по расследованию убийств полицейского управления Майами был абсолютно не похож на полицейские участки из телесериалов, которые наполнены шумом, суетой и вообще напоминают проходной двор. Конечно, и в расположенный на пятом этаже отдел по расследованию убийств можно было подняться на лифте прямо из главного вестибюля здания. Однако двери лифта на пятом этаже открывались лишь перед обладателями специальных карточек-ключей. Иметь такие ключи полагалось только сотрудникам отдела и нескольким высшим чинам управления. Все остальные полицейские или прочие посетители обязаны были уведомлять о своем визите заранее, но и тогда их сопровождал кто-нибудь из отдела. Подследственные и подозреваемые доставлялись через особо охраняемый вход в подвале здания и затем спецлифтом прямиком в отдел. Эти меры позволяли создать атмосферу для спокойной и четкой работы. Через большое прозрачное только с одной стороны стекло Хорхе Родригес и Малкольм Эйнсли могли видеть обоих задержанных в двух смежных комнатах.